356. Сын мой, будет ли достижением нечто, совершенное под давлением другой воли? Потому надо учиться вести, не подавляя воли. Самодеятельность ценна тем, что импульсы действий изнутри исходят и являются заслугой творящего их, в то время как действия подневольные отяжеляют лишь карму того, кто близких своих подавляет. Идею надо вложить так, чтобы принята она была сердцем, и сердце зажглось бы своими огнями. Многое можно доверить тому, кто умеет стоять на собственных ногах. На поводу идти привыкшие ненадежны. Сам действую, сам отвечаю, сам устремляюсь. Малого дитяти водит за ручку, взрослый сам ходит. Поэтому помощь оказывается лишь тогда, когда все возможности самостоятельных действий исчерпаны. Если бы человека, с младенчества начиная, все время носили на руках, то ходить он так бы и не научился. Потому принцип самодеятельности и самостоятельных действий есть основа укрепления воли. Потому и говорится о добровольном слиянии сознаний и слиянии воль, воли ученика с волей учителя, чтобы свобода ее не подавлялась. Когда две воли движутся в одном направлении, к одной цели, добровольно и в устремлении сердечном, то получается именно слияние воли сознаний, но не подчинение. Основное положение ученичества — свобода воли ученика. Вопрос о свободе воли важен чрезвычайно, ибо многие религии начались с ее подавления и не преуспели. Подавление воли рано или поздно влечет за собой взрыв или же полное обезличивание и превращение их в рабов духа. Рабы смелого творчества не знают, рабы не умеют дерзать, рабы не нужны эволюции. Также и в области мысли ценные решения самостоятельные, но созвучные с учением жизни. Основа ковра одна, но рисунки вышиваются разные. Учение одно, но цветы дух растит по роду сознания. Попугай повторяет чужие слова, но мы ценим лучи самые исходящие. Следите за импульсами духа. Они приносят следствие особого значения. Даже в самом себе нежелательные свойства надо не подавлять, но изживать. Они поднимут голову, изжитые умрут собственной смертью. Им только пищи давать не следует. Огни неизжитых привычек можно потушить, пищу огню не давая. Пусть догорают сами, чтобы уже не вспыхнуть вновь. Учитель шлет тонкое понимание условий восхождения. Учитель дух хочет освободить от наростов. Учитель хочет пробудить мощный импульс самосовершенствования.